Птичье гнездышко. «Смотрите, смотрите, скорее сюда!» — кричал Саша. Кричал он так громко, что к нему побежали все сразу. «Что случилось?» — вопила Маша. «Гнездо!» — закричал Саша. «А в нем яички, здесь, на дереве!» Они вместе вскарабкались на нижнюю ветку. Так и есть. Оттуда было очень хорошо видно гнездо, а в нем 6 красивых голубых яиц. «Ах!» — сказала Маша. «Какие милые! Из них вылупятся маленькие птички!» «Мне ведь можно взять одно?» — спросил Саша и протянул гнезду руку. «Не надо!» — остановила Маша. «Когда мама птица вернется, она сразу заметит». «Но ведь мама птица не умеет считать?» — удивился Саша. Но тут пришла вовсе не мама птица, а Сашина мама. «Ну-ка, слезайте!» — сказала она. «Хватит!» «Почему?» — спросила Маша. «Мы ведь ничего не делали». «Пойдемте со мной», — позвала мама. «Сядем на скамейке в сторонке». Когда они сели на скамейку, мама сказала: «Ни в коем случае нельзя кричать и визжать рядом с гнездышком. Это нехорошо. И если смотреть на него слишком часто, это тоже нехорошо. Тогда мама-птица может испугаться и больше не прилететь». «А когда там будут маленькие птички?» — спросил Саша. «Нам тоже нельзя будет посмотреть?» «Нет», — сказала мама. «Их не нужно тревожить. Птицы нас боятся. Для них мы слишком большие. Представьте себе, что вы сидите в гнезде, и на вас пришел посмотреть слон. Вы бы тоже испугались. Смотрите-ка, мама птица вернулась. Не будем больше шуметь». Саша и Маша пообещали не шуметь. А через 2 дня в гнезде появились птенцы. И Саша и Маша все-таки один раз сходили на них посмотреть с папой, но очень-очень быстро. «Теперь мы слоны», — сказала Маша. «Да», — сказал папа, — «но мы больше не будем им мешать. Пока, птички».